Глава вторая. «Анжелика, где ты?» Мама, как всегда, была недовольна. Это ее совершенно обычное состояние. Я привыкла. Особенно после того, как была вынуждена вернуться в лоно семьи, откуда сбежала в 16-летнем возрасте. Религиозной семьи. Семьи, где молятся перед тем, как сесть за стол и соблюдают Божьи законы. Я была далека от этого, насколько это возможно. Мечтала стать певицей и не в церковном хоре, а на самой настоящей сцене. Я стремилась в Рим. Ехала туда на попутках. Я должна была попасть на конкурс «Молодые звезды» и попала. Оборванка с грязной физиономией, растрепанными черными волосами, я стояла на сцене и пела арию «Каста Дива». Без аккомпанемента. Кто немного разбирается в музыке, это одна из сложнейших арий для женского вокала. Я могла брать разные ноты от самых высоких до самых низких. Когда я окончила петь, Джузеппе Веда, организатор конкурса, встал. Я тогда не победила, но заняла 3-е место, и меня заметили. Можно сказать, что именно так началась моя карьера. Она была стремительной и очень короткой. Веда создал свою группу, где я могла стать солисткой. Взамен он захотел моего тела и получил отказ, а я оказалась на улице. Мысль о том, что 70-летний извращенец лишит меня девственности, а потом будет пользовать в свое удовольствие, вызывала у меня тошноту. «Я подарю тебе весь мир. Я превращу тебя в певицу. Давай, малышка, дай мне потрогать твои сисечки, подергать твои сосочки. Джузеппе только лизнет несколько раз твою писю. Отстаньте от меня, отпустите. Я не хочу, отпустите!» Я плакала и вырывалась, но он вцепился в меня, как клешнями, прижал меня к стене, лапал своими потными пальцами и тянулся мерзкими губами к моим губам, когда я вдруг услыхала хрипловатый женский голос. «Ах ты, старый педофил! Убери свои лапы от девочки!» Это была сама Рута, бывшая знаменитая оперная певица, утратившая голос из-за больной щитовидки. Красавица, все еще великолепная, несмотря на возраст. Величественная, элегантная. Ее каштановые волосы блестели, а карие глаза смотрели на меня с интересом и жалостью. Она забрала меня к себе домой. Напоила, накормила. Рута видела во мне себя. Она сказала мне: «Девочка, я действительно сделаю из тебя звезду. Взамен? Взамен ты поделишься со мной своими гонорарами, когда придет время. Твой голос достоин миллионов». Я считала эту сделку справедливой. Начались репетиции, упражнения, распевки. Мы готовились к невероятно популярному европейскому конкурсу, который должен был проходить в Италии в том году. Моя композиция должна была заключать в себе поп-музыку и припев с высокими нотами. Совмещение новомодных мотивов рэпа и оперы. Мы готовились больше года. Я жила у Руты в ее большом доме. Она любила меня как старшая сестра или даже мать. Я тосковала по своей семье, по маме, брату, сестре, по своему отцу, но возвращаться не хотела. Когда я позвонила однажды маме, она сказала, что у нее нет дочери, что я умерла в тот день, когда сбежала от них. Я плакала. Рута утешала меня, поила теплым чаем. «Горячее нельзя для голоса, только теплое. Так она меня учила. «Ты станешь второй Марией Каллас, ты будешь звездой, и они сами захотят с тобой общаться». Я ей верила, я ей очень верила. И мечтала, что однажды все сбудется так, как она сказала, и мои родители увидят меня по телевизору, узнают обо мне из газет и очень захотят меня видеть. Рута везде брала меня с собой. Я пела для ее друзей, которые восторженно хлопали и говорили мне комплименты. Она выбила для меня возможность представлять нашу страну на европейском конкурсе. Я не знаю, как она это сделала. Я была слишком далека от мира шоу-бизнеса. Я могла только петь, отдавать пению всю себя, изнурять репетициями, тренировками, распевками. Однажды она привезла меня на прослушивание. Тогда я впервые перед кем-то исполнила композицию, которую мы столько репетировали. Она называлась «Прощение — это любовь». На меня смотрели 10 пар глаз, и когда я закончила, все они захлопали. А потом Рута умерла. Неожиданно на моих глазах. Только что стояла передо мной и улыбалась, а уже через 15 минут скорая констатировала ее смерть. Позже я узнаю, что у нее оторвался тромб. Ей было всего лишь 45 лет. На улице я оказалась в тот же день. Племянник Руты выдворил меня за дверь. Только с чемоданом вещей, которые для меня покупала Рута, и какой-то скудной наличностью. Я поняла, что великое будущее растаяло, как ледяной замок на солнце. У меня нет нужных связей, адресов, номеров, телефонов. У меня вообще ничего нет. У меня было только две дороги. Одна снова петь по ресторанам и на улице, а вторая — вернуться домой. Была еще третья — Джузеппе. Но это не про меня. Я вернулась домой, туда, где выросла, в маленьком городке на Сицилии. Сан-Лоренцо. В дом, который построил мой прадед, русский иммигрант, который очутился здесь вместе с женой еще в 1920 году. Оказалось, что отец умер, пока меня не было. Мать приняла меня обратно молча, открыла дверь и впустила. Потом был разговор с Рафаэлем, моим старшим братом, и с ней в кабинете, где они озвучили мне условия пребывания в доме, в семье. Забыть обо всем, что было со мной в Риме, исповедаться и начать жить сначала. Если я хочу петь, то могу это делать в церковном хоре. И еще я должна выйти замуж за Рафаэля Тьера, сына губернатора Сан-Лоренцо. Для семьи покойного мэра это будет прекрасный союз, только для начала меня осмотрит врач на предмет чистоты. И не дай бог окажется, что я не девственница. Рафаэль. Мерзкий Рафаэль, которого я терпеть не могла с детства. Я помнила его лицо, его противный голос и то, как он обзывал меня и дразнил. У мамы, кроме меня, была младшая дочь Рита, которая ненавидела меня с самого детства и конкурировала со мной за любовь матери и отца. Хотя никто и не скрывал, что я здесь как отброс, и младшую дочь любят несравненно сильнее. К этому я тоже привыкла. Научилась ждать от людей меньше, и тогда не будет разочарований. Особенно не ждать любви там, где ее нет, да и вообще не ждать. Жить тем, что есть сегодня, быть здесь и сейчас. Втайне от матери я сделала себе такую татуировку на боку. Было адски больно, когда игла била по ребрам, но я вытерпела, и мне нравилось, что на моем теле написано то, чем я живу. Мама заявила бы, что это страшный грех, но нигде в Священном Писании не было об этом написано. Я привыкла улыбаться, когда мне было больно. Плевать, что все тело содрогается, а сердце перемалывает и раздирает на шмётки. И хочется заорать так, чтобы порвались голосовые связки. Только показать никому нельзя. Для всех остальных нужно улыбаться. Чёрта с два они увидят, как мне плохо и как мне иногда хочется сдохнуть. Притворяться я научилась еще в лицее и не боялась боли. Могла подраться, отстаивала свое, ходила в ссадинах, царапинах, но зато никто не смел меня обидеть. И обязательная улыбка на губах. Никто и никогда не узнает, что смог задеть меня. Но иногда... Меня разрывало. Иногда я пряталась в заколоченном левом крыле дома и рыдала там навзрыд. Ведь боль как огонь. Ее не спрячешь. Она выжигает внутренности и выплескивается наружу. И только в рисовании, в своем маленьком уголке, я могла спрятаться от большого мира. «Мам, завтра ярмарка. Я бы хотела порепетировать». «Порепетируешь. Помоги мне с цветами и пой сколько хочешь. Надо украсить зал». На ужин придет сам губернатор с сыном и женой. «Кому сдалось ее вытье? Можно подумать, кто-то будет это слушать», — фыркнула Рита. Она была любимой дочерью, а еще Рита хромала. В ее хромоте была виновата я. Я тогда раскачивала ее качели, веревка оборвалась, и она упала, сломала ногу в двух местах очень неудачно. Меня за это закрыли в подвале. «Мама, я нечаянно...» Я не знала, что оборвется веревка. «Мама! Мама, не закрывай! Я боюсь темноты! Мама!» С тех пор на мне висел груз вины за хромоту Риты. Особенно сама сестра ненавидела меня лютой ненавистью и каждый раз напоминала, кто виноват в ее недостатке.